Раздел 9. Точка Б. Я искренне надеюсь, что к моменту, когда вы дослушали книгу до этого места, какие-то из рекомендаций уже притворены в жизнь. Причем важно не столько то, сколько именно мероприятий выполнено, сколько то, что реализация в принципе началась, то есть вы перешли от прослушивания к действиям. Один из самых известных маркетологов нашей страны, который вдохновил меня на написание этой книги, сказал: «Я постоянно делюсь знаниями о том, как решить задачи в сфере маркетинга. Но 9 из 10 человек все равно ничего не делают». В случае, если вы не просто решительно настроены на оптимизацию, а реально действуете в этом направлении, этот раздел будет полезен и даст некоторые советы на пути к достижению целевого результата. Глава 1. PDCA. PDCA, или иначе цикл Деминга, включает в себя 4 стадии – план, осуществление, анализ, корректировка. Все описанные в книге рекомендации можно отнести к первому этапу цикла – планирование, plan. И хотя во всех разделах описан укрупненный план действий, очевидно, что в каждом конкретном случае его требуется уточнять и детализировать. Поэтому, если мне удалось хотя бы вдохновить вас на изменения, я уже буду считать задачу выполненной. После планирования следует этап 2 – осуществление, do. Обычно наибольшее количество сложностей возникает именно на этой стадии. Возникает масса непредвиденных обстоятельств, которые по какой-то причине не были спланированы. Бюджет проекта постоянно превышается, люди сопротивляются изменениям. Я веду проекты много лет, и до сих пор у меня не было ни одного случая, где все получилось реализовать, что называется, как по маслу. Если среди вас есть те, кто имеет опыт многократного успешного проведения проектов по оптимизации, автоматизации, без корректировки состава проекта, сдвигов первоначальных сроков и изменения бюджета, браво, снимаю шляпу. На стадии осуществления очень важно заручиться 3 вещами – волей к проведению изменений, полномочиями и правом на ошибку. Без первого будет сложно преодолеть сопротивление на всех уровнях, начиная от линейных сотрудников и заканчивая руководящим составом. Даже если при планировании проекта все были согласны на изменения, как только мы переходим от теории к практике и кому-то из сотрудников требуется выполнять непрофильную работу, начинаются возражения. В проекте всегда будут встречаться ситуации, когда надо просто принять решение, не заходя в длительные согласования со всеми возможными участниками процесса. У руководителя проекта должны быть полномочия на принятие решений в границах проекта. Иначе можно утонуть в согласованиях. Безусловно, это не исключает необходимость обсуждения проекта с командой. Но поскольку логистика буквально пронизывает деятельность компании, не затронуть чьи-то интересы при корректировке устоявшейся годами схемы проведения процесса получится вряд ли. Право на ошибку даст вам возможность продолжить проект, если что-то пошло не так. Конечно, если половина проекта пошла не так, то надо завершить цикл PDCA, перейдя к анализу и корректировке, после чего сделать рестарт. Но небольшие ошибки и недоработки сопровождают любой проект. Ведь, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому, если по ходу реализации возникают непредусмотренные при планировании ситуации, а они непременно будут, надо оценивать их критичность и значимость и корректировать работу по мере их появления. На третьей стадии требуется провести анализ проекта, чек, на предмет как достижения его результатов, так и самого процесса реализации. К сожалению, часто встречается одна из двух крайностей. Хорошие проекты недооценивают из-за плохой презентации. Некачественные проекты переоценивают из-за очень хорошей презентации. Во втором случае может быть принято решение о масштабировании результатов проекта на другие склады и подразделения, даже если это объективно не имеет смысла. В результате в какой-то крупной компании ВМС может быть внедрена на мини-склад из 100 квадратных метров, обслуживаемый одним сотрудником. При этом ему сначала требуется создать себе документ основания для приемки или отгрузки в головной учетной системе и только затем выгрузить его в ВМС и выполнить операцию. Я не против автоматизации небольших объектов, но в данном конкретном случае она не имеет никакого смысла. Нужно просто принятое решение о том, что все склады теперь должны работать по единой технологии. Для того, чтобы качественно провести анализ проекта, чрезвычайно важное значение имеют показатели оценки. Как я уже писала ранее, их надо замерять на старте, настолько рано, насколько это возможно, и по завершении проекта. И только сопоставление значений показателей в формате «было-стало» позволит вам сделать вывод, достигнуты цели проекта или нет. В ходе дальнейшего анализа стоит посмотреть, насколько оптимальным путем вы к этой цели пришли. Возможно, были дороги короче, быстрее и дешевле. Если так случилось, то это отличная возможность учесть опыт на следующем проекте. Четвертый шаг цикла – корректировка или воздействие – ACT. На этой стадии обнаруженные при анализе ошибки нужно устранить. Если были нарушения в проектном подходе – переработать его. Если предыдущий этап показал, что результаты проекта достигнуты, то проводится стабилизация процессов и их докрутка. План действий в каждом мероприятии этой книги я старалась завершать этапом оценки результатов внедрения. Это очень важно делать не сразу после запуска, а спустя достаточное время для того, чтобы сотрудники обучились и адаптировались к изменениям. На одном из моих первых проектов прошел год с момента внедрения ВМС до того, как склад вышел на запланированный на старте показатель эффективности и полностью стабилизировался. И если бы оценка эффективности внедрения прошла в тот момент, когда подрядчик по автоматизации подписал акт выполненных работ, то самым логичным решением бы стало отменить все и вернуться к старому порядку. Рекомендация. Использовать цикл Деминга при реализации проектов по оптимизации. Кому? Всем. На одной из конференций по автоматизации директор по логистике рассказывал о своем опыте внедрения ВМС. В этой компании успешным был только третий старт. Третий. То есть, несмотря на потраченные инвестиции, длительные часы простоев склада и множественные претензии клиентов, компания не отказалась от задачи внедрения нового программного обеспечения. После каждого неуспешного запуска компания останавливалась и проходила цикл до конца, совершала чек и акт, после чего перезапускалась. Глава 2. Инвестируйте. Эта книга содержит рекомендации о повышении эффективности работы склада без бюджета. Даже если вы сделаете хотя бы часть из них, работа вашего склада уже станет более результативной. Но иногда без инвестиций действительно не обойтись. Если места на складе объективно не хватает, то обойтись без увеличения его площади или вложений в переоснащение не получится. Если объем товарного запаса стабильно занимает больше 80% емкости оборудования, значит потребуется или снижать уровень стока, или инвестировать в переоснащение или расширение складских площадей. Если ваша компания имеет большие планы по росту, начинать подготовку склада к увеличению грузооборота лучше сильно заранее. Ситуация на рынке складской недвижимости такова, что качественных объектов не хватает. Поэтому чем раньше вы озадачитесь поиском помещения, тем больше шансов найти что-то действительно подходящее. В перечень инвестиционных проектов, которые должны сопровождать рост и бурное развитие компании, обычно входят: первое. Строительство нового склада. Второе. Реконструкция, оснащение или переоснащение существующего склада. Третье. Корректировка технологий существующего склада. Четвертое. Автоматизация складской логистики. Средние сроки реализации проекта составляют от 1 до 3 лет, если не говорить о действительно масштабных проектах со специфическими требованиями, глубокой роботизацией и тому подобное, поэтому начинать их лучше сильно заранее. Ключевая мысль. Планирование инвестиций и старт крупных проектов по реорганизации складской логистики лучше начинать за год-два до того, как вам будут остро нужны их результаты. Поэтому, если после аудита стало ясно, что предел пропускной способности склада скоро будет достигнут, и безбюджетные способы оптимизации не позволяют достичь нужного прироста скорости и качества грузообработки или объемов перерабатываемого грузопотока, корпоративную стратегию реализовать не получится, то планирование инвестиционных проектов имеет смысл начинать как можно скорее. Рекомендация. Запланируйте инвестиции на оптимизацию складской логистики. Кому? Если реализовать складскую стратегию без бюджета, невозможно.